когда грязные, оборванные, еле ноги передвигающие адепты Академии Проклятий наконец добрели до входа в общежитие, при виде крутой лестницы на жилые этажи случилась массовая истерика. Рыдали все. Где-то неподалеку, у лестницы в мужское общежитие, рыданий не было. Мужчины, видимо, стеснялись, но ругань стояла отборная. Тролли и те могли позавидовать. А потом леди Орис, преподаватель по любовным проклятиям, простонала: «Я в душ первая». Рыдания стихли мгновенно. У преподавателей, конечно, свой этаж и свои душевые, но мысль не лишена здравого смысла. Ригра, оттолкнув полноватую Иш, рванула по лестнице первая. За ней ее приживалки, и только после потянулись все остальные, уже понимая, что придется стоять в очереди. Грустно это. Отстояв длинную, грязную и откровенно воняющую потом очередь, я добралась до душа. Торопливо помылась под крики и стук в дверь, требующие, чтобы я не спала и двигалась быстрее. Замотавшись в полотенце, двинулась в свою комнату, поеживаясь на ходу. Нет, обычно я вытиралась в душевой, но сейчас любое промедление в вожделенной народом кабинке было самоубийственно. Ну и самое неприятное. За всеми этими делами я не успела сделать домашнее задание. Ни по одному из предметов. Теперь у меня был выбор. Таки попытаться сделать хоть что-то или пойти позавтракать. Кажется, я останусь голодной. Грустно размышляя о несправедливости, имеющей место в моей жизни практически постоянно, я шла по коридору, чувствуя, как вода с мокрых волос затекает на ту часть спины, которая не была прикрыта полотенцем, когда впереди показался магистр Тьер. Мы замерли одновременно. Впрочем, я и так шла не особо быстро, потому что от движения воздуха словно еще холоднее становилось. Зато лорд двигался стремительно, пока меня не увидел. А едва увидел, остановился столь резко, словно наткнулся на невидимую преграду. Да и лицо у него стало, как будто точно у нас невидимых столбов понатыкано. Я даже решила на всякий случай тут поосторожнее передвигаться в будущем, если доживу. А у директора был такой взгляд, что я сильно усомнилась в своих шансах на выживание. И я уже собиралась бочком вдоль стеночки покинуть помещение, но тут магистр Тьер неожиданно хрипло и низко проговорил: «Адепт Кариате». Сердце подскочило и забилось втрое сильнее. Руки затряслись, от плана побега вдоль стеночки пришлось отказаться, заменив его отступлением обратно к душевым. Там народа много, и мне не так страшно будет. И, приняв данное решение, я осторожно сделала шаг назад. «Стоять!» — разгневанный рык заставил принять еще более верное решение. В общем, я развернулась и побежала. Быстро так, стремительно, полотенце к груди старательно прижав. И даже не сразу заметила, что вожделенная дверь в конце коридора почему-то совсем не приближается. А когда заметила, было уже поздно. Магистр Тьер встал передо мной, сложив руки на груди, и, вскинув бровь, скептически разглядывал пытающуюся бежать в воздухе меня. Пришлось прекратить молотить ногами, и только тогда директор соизволил вернуть меня из подвешенного состояния на пол. Почувствовав деревянные доски под ногами, я решилась взглянуть на магистра. Далось это непросто. Мало того, что я его банально боялась, и мне было стыдно за то проклятие, так еще и ненавижу его теперь разделяя это негативное чувство со всей Академией. «Адепт Кариаты». Голос у него теперь был нормальный. Опять же, с нотками превосходства и снисходительности. «Что спровоцировало?» «Ваше бегство от руководства данного учебного заведения». «Хороший вопрос». «Но стоило мне посмотреть на это мрачное лицо и в эти черные, чуть суженные глаза, как ответа уже не требовалось. Однако его ждали. Пришлось произнести. «Темного дня вам, лорд-директор». «Светлых ночей, адепт Кариаты», — саркастично ответил он. И тишина. А мне холодно, но магистр продолжает молча возвышаться здесь, пристально глядя на меня. А когда кожа покрылась мурашками, я все же решилась спросить. «Могу я идти? У нас лекции и...» «Вы замерзли», — наконец догадались некоторые. Снова поднимаю голову, смотрю на него, чуть киваю и уже собираюсь ответить, как происходит странное. Две теплые ладони ложатся на мои голые плечи, затем медленно опускаются вниз, скользя по рукам, уже значительно быстрее поднимаются вверх, отводя влажные пряди волос шеи, и в следующую секунду лицо магистра неожиданно оказывается совсем рядом с моим. «Что вы делаете?» — успела вскрикнуть я, прежде чем его губы прикоснулись к моим. Лорд Тьер остановился, но не отодвинулся. Черные глаза почти с ненавистью смотрели в мои, а голос внезапно вновь стал хриплым и низким. «А что, по-вашему, я собираюсь сделать, адепт Кариаты?» Зло спросили у меня. Сглотнув, я испуганно пробормотала. «А вы не первый мужчина, который пытается зажать подавальщицу у стены. И я знаю, что вы собираетесь сделать. И я против». «Одно плохо. Мы не в таверне, и тут меня ни Тоби, ни вышибалы, ни даже мастер Бурдус не спасут. И самое неприятное, магистр тоже в курсе этого». «Странно». Его большой палец коснулся моей нижней губы, чуть надавив, провел по ней, после чего замер, а лорд-директор продолжил. «Озвучить свой протест лорду Шейдеру Мерсу вы не решились. Или в тот момент протест как таковой попросту не существовал?» Он не высказал это как вопрос, но в то же время явно спрашивал. Меня же просто колотить начало. И не в силах сдержать эту дрожь, я едва слышно ответила. «Я просто испугалась». «И только?» Меня мгновенно отпустили. Не просто отпустили, магистр отвернулся стремительно. Но дальше произошло нечто совсем жуткое. «Придешь ночью в мои апартаменты. Одна». Из меня словно выбили весь воздух. Даже слова сказать не могла. А лорд Тьер вновь повернулся, окинул оценивающим взглядом и добавил. «Ты же хочешь продолжить обучение, не так ли? А главный у вас, адепт Кариаты, результат». И магистр Тьер бесшумно, быстро и, главное, молча удалился. В то же мгновение дверь, ведущая из душевых в коридор, распахнулась, и оттуда вывалилась толпа адепток. Девушки шумно возмущались, не понимая, как дверь, которая замка не имела в принципе, внезапно оказалась заперта. С другого конца коридора тоже двигались раздосадованные адептки и даже преподавательницы, не понимая, почему и их дверь неожиданно взбесилась. «Никак духи-хранители пробудились», — причитала одна из престарелых профессорш. «Все понятно», — вторила ей более молодая преподавательница по предмету проклятия умерших. «Магистр Тьер — носитель великого дара, и я не удивлюсь, если в ближайшее время пробудятся давно упокоенные сущности». «Только духов-хранителей нам не хватало», — возмущались услышавшие разговор адептки. А я стояла в одном полотенце, посреди коридора, мокрая, замерзшая и совершенно опустошенная. Внезапно над Академией проклятий вновь раздался магически усиленный голос директора. «Всем покинуть женское общежитие. На сборы 6 минут». И адептки засуетились, стремясь одеться как можно быстрее. Я не стремилась. Я добралась до комнаты, не высушив волосы, оделась, набросила теплый шарф и вышла, наверное, последняя. Когда покинула здание, так и поняла, что последняя. На меня с осуждением смотрели все адептки, с удивлением профессорши и преподавательницы и с ледяным осуждением сам лорд Тьер. Именно увидев его взгляд, я и споткнулась на входе, едва не слетела с лестницы и, опустив голову, рассматривала мыски, мелькающих из-под юбки ботинок, пока торопливо шагала к выстроившимся жительницам покинутого общежития. А встав в строй, отметила, что среди говорливых адепток Академии проклятий на удивление тихо. И вот в этой тишине отчетливо услышала потусторонний и потому чуть приглушенный голос духохранителя самой Академии, коего все давно считали уснувшим навеки. «Я могу вообще снести все к черной бездне», — мрачно угрожал вечно несговорчивый дух. «Я могу пробудить тебя окончательно, убрать привязку к источнику силы, и в Академии будет на одно безобидное привидение больше». Совершенно спокойно ответил ему лорд Тьер. «Мы все прекрасно осведомленные, собственно, о мстительности данного духохранителя, который в прошлое свое пробуждение напрочь лишил Академию 2 учебных корпусов, опустошив оные подземли и не удосужившись выстроить к ним ни лестниц, ни нормальных ходов, от ужаса дышать перестали. Мне даже уже не было холодно, просто было очень страшно. В общежитии остались все деньги, все вещи и все конспекты. А зная духохранителя, после подобного заявления лорда-директора, он действительно мог уничтожить все к черной бездне. И дух на месть был очень скор. Но почему-то ничего не происходило. Мы прождали минуту, вторую, еще 5. Ветер поддувал, я дрожала от холода, а ничего не происходило. И тут все услышали голос, от которого по спине не то что мороз, лед пробежал. «Давай план». То есть дух только что согласился. Действительно согласился. И мы ожидали радостной улыбки на лице победителя, а именно магистра Тьера. Но тот, вместо всяких изъявлений благодарности, холодно произнес: «Давайте». Мгновение полного изумления, и дух переспросил: «Что?» «Давайте план, лорд Тьер», — менторским тоном повторил магистр. Все адептки и преподавательницы также разом попрощались с оставленным в общежитии имуществом. На эмоции не скупились. «Моя шубка!» — простонала профессор по теории некромантии. «Мои новые сапожки!» — вторила ей леди Жастин, которая у нас заведовала учебной частью. Адептки просто разом стонали, понимая, проговаривать у кого что есть вслух бессмысленно. Все равно это само имущество уже не спасет. В тот миг лорд Тьер был очень близок к получению массового и потому неснимаемого проклятия острого поноса. Перед возможностью потери всего с трудом нажитого мы даже бояться лорда-директора перестали. И уже собрались вмешаться, как произошло нечто. «Я не потерплю!» — прошипело нечто, огненно-черное, с белесыми провалами вместо глаз, угрожающе вылезая из земли. «Я предупредил!» — абсолютно спокойно произнес лорд Тьер, демонстративно разглядывая само общежитие и не уделив ни малейшего внимания появившемуся духу. И дух застыл там, где, собственно, и вылезал. А невозмутимый магистр темного искусства задумчиво проговорил. «Наверное, стоит сделать духом-хранителем женскую сущность. Они более хозяйственные и за вверенным имуществом следят гораздо лучше, и...» Впервые нам выдалось наблюдать шипящего от бессильной злобы духа-хранителя. Однако тот шипел, бесился и в то же время сдавался на милость победителя. «Готов выслушать ваши пожелания и предложения, лорд-директор», — вежливо произнес дух. Поведение магистра Тьера мгновенно изменилось, и с не меньшей почтительностью и вежливостью в голосе лорд произнес: «Буду очень признателен, если вы выполните следующие действия для улучшения условий жизни прекрасной половины нашей академии». И протянул листок, собственно, духу. Последний, опешив от столь стремительного изменения линии поведения Тьера, стоял с буквально отвисшей челюстью несколько секунд, пока до него не дошло. Затем, осторожно подхватив листок, вчитался и исчез, оставив после себя развиваемый ледяным зимним ветерком пепел от свитка. В следующую секунду старое, чуть покосившееся здание женского общежития затрещало, а затем на наших глазах увеличилось вдвое, прирастив к себе два дополнительных этажа. По стенам побежали волны, здание завибрировало и покрылось слоем кирпичной кладки поверх потемневшего, потрескавшегося камня. Следом исчезли окна, чтобы смениться более широкими и новыми, затем наступила очередь крыши. Еще одно мгновение, и довольный собой дух-хранитель материализовался перед лордом Тьером. «Поторопился, как вы и просили», — сообщил он. «Безмерно благодарен». Магистр чуть поклонился. «Приглашаю вас вечером на бокал чего-нибудь покрепче из моей личной коллекции». Дух просиял, в буквальном смысле озарившись на краткий миг золотым сиянием. Тоже слегка склонил голову и ответил: «С удовольствием принимаю ваше приглашение, магистр Тир». И исчез. Взгляд же лорда-директора обратился на шокированных адепток и преподавательниц Академии Проклятий. Мы находились в невероятном состоянии, граничившем с ликованием и одновременно с шоком. «Леди!» — ледяной голос магистра напомнил, что на улице далеко не лето. «Поторопитесь!» «И хватит!» Вдруг показалось, что взгляд магистра Тьера направлен на меня, когда он после долгой паузы добавил: «Дрожать!» Ровный строй потрясенных и от этого молчаливых адепток синхронно развернулся и направился в обновленное здание общежития. Радостные визги, обмороки безграничного счастья и танцы ликующей радости состоялись там, вне поля зрения чудесного директора, которого теперь любили абсолютно все, безграничной, безмерной и безответной любовью. И только я стояла в просторном холле, где ярко горел камин, и оттого было столь тепло, что отогрелись все сразу, и смотрела на ликующих адепток и рыдающих от счастья преподавательниц, слыша как наяву: И хватит дрожать. И такое чувство, что это он мне сказал.